Глава 28. «Здравствуй еще раз, Демид». Он не видел меня еще. Стоял на крыльце главштаба, курил. Странное место, конечно, он выбрал, чтобы личные отношения выяснять. Одно хорошо. Раз на глазах у начальства, можно сказать, то в мордобой не полезет. Пришлось бы его отметелить, а не хочется руки марать. Он повернулся ко мне вальяжно, нагло. Не спеша. «Ну что, как она тебе?» Затягивается до вспышки огонька на кончике сигареты. «По мне так бревно бревном, но жопа отменная». Нет, все-таки, видимо, придется ему врезать. Видит, как сжимаются мои кулаки, усмехается, но как будто отступает на пару шагов. Отворачивается, не выдерживая злобного взгляда. «Давай без дуэлей гусарских только, хорошо? Потому что если с дуэлями, то по-хорошему, Роман Алексеевич, это мою честь попрали. Это меня оскорбили. И у меня женщину увели». «Замолчи, Демид. Жестко прерываю его. Мы оба прекрасно знаем, что не твоя она женщина. И не тебе о чести говорить». Я тебе позвонил и предложил встретиться не потому, что собираюсь объясняться перед тобой, а только из-за Авроры. Город маленький, чтоб не смел распускать язык про нее, понял? Чтоб просто взял и забыл. И хорошее, и плохое. Амнезия у тебя. Дернулся. Снова усмехнулся, выбив из пачки еще одну сигарету. Нервно закуривает. «А что?» Разве не заслужила, чтоб про нее сплетничали? Ты прав, городок маленький. То, что с койки одного в койку другому прыгнула, точно обсудят все с удовольствием. Здесь я уже не выдержал. Сам не помню, как подскочил к нему, схватил за лацкан и тряхнул. «Рот свой закрой, щенок!» Злобно процедил сквозь зубы. «Не смей про нее!» Обсуждать будут такие же, как ты и твоя Светка-давалка, которая тебе и слила про то, что я Аврору из университета забрал. Думаешь, никто не знает, что ты с ней каждый раз, когда на берегу шкеришься? Это мое дело, с кем шкериться. И Аврора — моя невеста. Не тебе мне о морали говорить. Аврора вообще о тебе узнала только потому... что ее горе-подруга тогда подстроила весь этот цирк в клубе, Демид. Все я знаю и про тебя, и про Светлану. Ты героем-спасителем тогда подвалил к девочке испуганной. Вот и вся твоя заслуга. Только не было никакого повода ее спасать. Ты бабки заплатил тому парню, чтобы он к Авроре пристал, а ты типа спас ее. Или по старой дружбе тебе помог тот Леха. Вы же с ним, оказывается, друганы закадычные. Неудивительно, сам говоришь. Город маленький, все всех знают. Ничего не скажешь. Офицер с большой буквы. И ты, и подельница твоя, заклятая подруга. Он был дезориентирован и раздосадован, что я знал правду. Дурак. Реально думал, что такое можно скрыть. Про его треугольник весь корабль шептался. Он ведь ничего и не прятал. Бахвалился друзьям, что его шкура свела его с целкой подружкой, на которой он женится, но и про сватью не забудет. С каким самодовольством рассказывал, что сначала специально сдающей идиоткой зафестивалил, чтобы ее на себя подсадить, а потом через нее к недотруге подобраться. Гнида. Думал о том, как он это преподносил, как размусоливал. Сразу хотелось на косточке его разобрать. «Ты, смотрю, прям Шерлок Холмс. И откуда слив, интересно?» «Не стоит переоценивать качество шлюх, Демид. Любая путана мечтает о сказке со счастливым концом. Это тебе так, наука. Иди к своей Светке и скажи ей, чтобы рот на замке держала. Не смейте сделать так, чтобы Аврора узнала, что ты такую мерзость у нее за спиной крутил. Останься хотя бы в ее памяти подобием мужика». «А тебе-то что, каким я в ее памяти останусь?» Поворачивается от моего захвата. «Сейчас нас увидят и выйдут разнимать наверняка. Мы ж соперники». Усмехаюсь. «Ты мне не соперник, Демид. И никогда бы им не стал. Просто подлостью и хитростью ты влез к девчонке первым. Так ты на нее и не претендовал. И я и не претендовал. Я понял, что люблю, когда дом у них был с тобой. А еще понял, что у вас как раз нет любви. А после того, что узнал про твои делишки за спиной, решил, что быстрее ее надо спасать от всей этой грязи. Нашел кого спасать. Прям мать Мария. Она трахалась с тобой при женихе. Этого никто не отменит. Как мамаша ее с твоим папочкой. Видимо, шлюха — это по наследству. Рот свой залепи, сука. Снова надвинулся на него. А что ты за нее впрягся? Тоже, что ли, влюбился тогда в нее? А что, ты ж старый. Тебе тогда было сколько, когда она с отцом твоим мутила? 13? Как раз первый сексуальный опыт. Он подгавкивал, но отступал. Специально к двери, под фонари. Понимал, что я ему сейчас наваляю. И чтобы его успели спасти дежурные на вахте. Я врезал. Выверенно. Аккурат по носу. Он сразу за него схватился. Собрал его, как тряпку за шкирку. «Сюда слушай, Демид. Рот ты свой закрываешь. Либо тебя даже ни один контрабас...» Жаргонизм. Контрактник, непрофессиональный военный. «За мужчину на флоте считать не будет. И про Аврору забываешь, как и про все, что с ней было связано. Про всю ее семью. Ясно тебе?» «Ну-ну, полно, ребятки!» — раздался у дверей до боли знакомый голос отца Демида, выходящего из главштаба. Я не ошибся. Опять что-то проворачивал. «Контрабасами ты больше его не пугай, товарищ капитан второго ранга. Он с понедельника в Питер уезжает. В военно-морскую академию. Дипломатические горизонты для него открылись. И язык иностранный нужно подучить». Подошел к сыну, помог ему встать, но как-то резко, словно бы был раздосадован, что он оказался в таком положении. «Да, Геннадий Петрович, семья не без урода. Кстати, Роман Алексеевич, а тебя там ждут, в штабе. Дело, говорят, есть важное. Перед тем, как оформить перевод на север-то». Он сказал это, а я как чуйка почувствовал, что не к добру его слова.